Глава 11. История Лесли Мур. «Да, восьмой ребенок появился на свет 2 недели назад», — сказала мисс Корнелия, сидя в кресле-качалке перед камином маленького домика в один из промозглых октябрьских вечеров. «Это девочка!» Фред разразился гневными тирадами, заявил, что хотел мальчика, когда на самом деле вовсе не хотел восьмого ребенка. Окажись это мальчик, Фред раскричался бы из-за того, что это не девочка. Прежде у них было 4 девочки и 3 мальчика, так что, на мой взгляд, не имело никакого значения, кто родился на этот раз. Но Фреду, конечно, надо было поворчать. Чего же еще ожидать от мужчины? Малютка, наряженная в свои хорошенькие маленькие одежки, просто очаровательна. У нее черные глазки и прелестнейшие крошечные ручки. «Непременно пойду посмотреть на нее. Я так люблю младенцев», — сказала Аня, улыбаясь про себя мыслям, слишком дорогим и священным, чтобы выразить их словами. «Не спорю, что они милы», — кивнула мисс Корнелия. «Но у некоторых людей их явно больше, чем им действительно нужно. Поверьте мне, у моей бедной кузины Флоры, она живет в Глене, 11 детей. Бедняжка работает до изнеможения, как рабыня. Ее муж 3 года назад покончил с собой. Но чего же еще ждать от мужчины?» «Что заставило его пойти на это?» — спросила немало потрясенная Аня. «Не мог настоять на своем и прыгнул в колодец. Туда ему и дорога. Он был прирожденный тиран. Но колодец, разумеется, оказался испорчен. Флора так никогда и не смогла решиться на то, чтобы снова начать им пользоваться, бедняжка. Пришлось выкопать колодец в другом месте. Но расходы были страшные, и вода жесткая, как гвозди. Если уж ему надо было утопиться, так в гавани воды полно, разве не так? Меня бесят такие мужчины. На моей памяти у нас в округе было только 2 самоубийцы. Муж Флоры и Фрэнк Уэст, отец Лесли Мур. Кстати, Лесли еще не побывала у вас?» «Нет, но я встретила ее на берегу несколько дней назад, и мы как-то ухитрились познакомиться», — сказала Аня, навострив уши. Мисс Корнелия кивнула. «Я рада, душенька. Я надеялась, что вы ее где-нибудь встретите. И какое впечатление она на вас произвела?» «Я нахожу, что она очень красива». «О, разумеется! В 4 ветрах никогда не было никого, кто мог бы с ней сравниться. Вы обратили внимание на ее волосы. Они у нее до стоп, когда она их распустит. Но я имела в виду, понравилась ли вам она?» «Я думаю, что она могла бы понравиться мне, если бы захотела», — медленно произнесла Аня. «Но она не захотела. Она оттолкнула вас и держала на расстоянии. Бедная Лесли! И вы не особенно удивились бы этому, если бы знали, что у нее за жизнь. Это трагедия! Трагедия!» — повторила мисс Корнелия выразительно. «Не могли бы вы рассказать мне о ней? То есть в том случае, если здесь нет каких-то секретов?» «Что вы, душенька! Все в 4 ветрах знают историю бедной Лесли. Это никакой не секрет. То есть внешняя сторона дела. А внутренней же не знает никто, кроме самой Лесли. А она никому своих тайн не поверяет. Я, пожалуй, самый лучший друг, какой есть у нее на земле. Но и я не слышала от нее ни одной жалобы. Вы когда-нибудь видели ее мужа, Дика Мура?» «Нет». «Пожалуй, я начну с самого начала и расскажу вам все по порядку, чтобы было понятнее. Как я уже сказала, отцом Лесли был Фрэнк Уэст, человек умный, но неумелый и беспомощный. Чего же еще ожидать от мужчины? О, ума у него была палата, но что пользы? Он поступил в университет, прошел 2 курса, а потом здоровье подвело. У всех Уэстов были слабые легкие. Так что Фрэнк вернулся домой и занялся фермерством. В жены он взял Розу Эллиот с той стороны гавани. Роза считалась у нас первой красавицей. Лесли унаследовала ее внешность. Но у Лесли в 10 раз больше силы воли и энергии, чем было у ее матери. Знаете, Аня, я всегда стою на том, что мы, женщины, должны поддерживать друг друга. Нам, видит Бог, приходится немало терпеть от мужчин. Поэтому я считаю, что мы не должны поносить друг друга. И вы редко услышите, чтобы я плохо отозвалась о какой-нибудь женщине. Но я всегда терпеть не могла Розу Эллиот. Начать с того, что избалована она была да нельзя, поверьте мне, и представляла собой не что иное, как ленивое, себелюбивое, вечно хнычущее существо. Работником Фрэнк оказался никудышным. Так что они были бедны, как Иов. Бедны. Они жили на картошке и воде, поверьте мне. У них было двое детей, Лесли и Кеннет. Лесли обладала внешностью матери и умом отца, но было у нее и нечто такое, чего она не могла унаследовать ни от одного из них. Характером она пошла в свою бабушку по отцу, миссис Уэст, замечательную старую леди. В детстве Лесли была очень смышленой, дружелюбной и веселой девчушкой. Всем она нравилась. Любимица отца, она сама души в нем не чаяла. Они были приятелями, как она выражалась. Лесли не видела никаких его недостатков. И, надо признать, он действительно был в некоторых отношениях весьма привлекательным человеком. Так вот, когда Лесли было 12, случилось первое ужасное несчастье. Она обожала маленького Кеннета. Он был на 4 года младше. Такой славный мальчуган. И он погиб. Упал с большого воза сена, когда тот въезжал на скотный двор. Колесо проехало прямо по его груди и задавило насмерть. Причем, заметьте, Аня, Лесли видела это собственными глазами. Она смотрела сверху, стеновала. Она хрипло крикнула, и батрак говорил, что в жизни не слыхал такого крика. Говорил, что этот крик будет звучать в его ушах, пока его не заглушит в судный день труба Гавриила. Но больше она не кричала и не плакала. Она прыгнула с сеновала на воз, с воза на землю и схватила в объятия, истекающее кровью, еще теплое мертвое маленькое тело. Им пришлось силой разнимать ее руки, прежде чем она позволила его унести. Они посылали за мной. «Аня, я не могу говорить об этом». Мисс Корнелия смахнула слезы с ласковых карих глаз и несколько минут продолжала шить в горестном молчании. «Ну и вот», — продолжила она, — «все было кончено. Они похоронили маленького Кеннета на кладбище за гаванью. И спустя какое-то время Лесли вернулась в школу и к своим обычным занятиям. Она никогда не упоминала имени брата. Во всяком случае, с того дня и по сей день я ни разу не слышала, чтобы она произнесла его, хотя, без сомнения, та старая рана по-прежнему ноет, а порой обжигает болью. Но Лесли была всего лишь ребенком, а время, Аня, душенька, милостиво к детям. Шли дни. И она опять начала смеяться. У нее прелестнейший смех. Теперь его не часто услышишь. «Я слышала его один раз, когда разговаривала с ней», — сказала Аня. «В самом деле, очень красивый смех». После гибели сына Фрэнк Уэст начал хандрить. Он никогда не был сильным человеком. К тому же эта смерть оказалась для него тяжким ударом, так как он очень любил мальчика. Хотя, как я уже говорила, главной его любимицей всегда оставалась Лесли. Он сделался угрюмым и подавленным, и не мог или не хотел работать. И однажды, Лесли тогда было 14, он повесился. Да к тому же в парадной гостиной. Только подумайте, Аня, душенька, прямо посреди парадной гостиной, под потолком, на крючке для лампы. А чего еще ожидать от мужчины, не правда ли? Вдобавок, это была годовщина его свадьбы. Хорошенькое, со вкусом выбранное время для самоубийства, не так ли? И ведь надо же было так случиться, чтобы именно бедная Лесли нашла его там. Она вошла в гостиную в то утро, напевая, со свежими цветами для вас, и там увидела отца, висящего под потолком, с лицом чернее угля. Это было что-то жуткое, поверьте мне. Какой ужас! Аня содрогнулась. Бедная, бедная девочка. На похоронах отца, так же, как и на похоронах Кеннета, Лесли почти не плакала. Зато Роза выла и стонала за двоих. И Лесли делала все, что могла, чтобы успокоить и утешить мать. У меня, да и у всех остальных, Роза вызывала раздражение. Но Лесли никогда не теряла терпения. Она любила свою мать. Лесли предана своему семейству. В ее глазах родня всегда права. Ну и вот, они похоронили Фрэнка рядом с Кеннетом, и Роза поставила ему большущий памятник. Памятник явно был больше, чем личность Фрэнка, поверьте мне. И во всяком случае, куда больше, чем Роза могла себе позволить. В результате ферма оказалась заложена, и долг был больше, чем ее стоимость. Но вскоре после этого умерла старая миссис Уэст и оставила Лесли небольшую сумму, достаточную для того, чтобы в течение года пройти обучение в учительской семинарии в Шарлоттауне. Лесли решила, что постарается получить учительскую лицензию, а потом заработает на то, чтобы пройти курс в Редмондском университете. Таков был замысел ее отца. Он всегда хотел, чтобы она получила высшее образование, которое он сам не смог получить. Ни ума, ни честолюбия Лесли было не занимать. Она поступила в семинарию, прошла за один год два курса и получила учительскую лицензию первой категории. А когда она вернулась домой, ей дали должность в школе в Глене. Она была так счастлива, так полна надежд, жизни и энергии. И когда я думаю о том, что она представляла собой тогда и что представляет теперь, я говорю, пропади они пропадом, эти мужчины. Мисс Корнелия с такой свирепостью перерезала нитку, словно подобно Нерону желала этим взмахом ножниц перерубить шею всему мужскому полу вместе взятому. Дик Мур вошел в ее жизнь в то лето. Его отец Эбнер Мур держал в Глене лавку, но у Дика была тяга к морю, которую он унаследовал от предков матери. Так что летом он обычно уходил в плавание, а зимой торговал в отцовской лавке. Это был крупный, красивый малый с мелкой, отвратительной душонкой. Ему всегда не хватало чего-нибудь, пока у него этого не было. А как только он получал желаемое, так оно ему становилось не нужно. Чего же еще ожидать от мужчины? О, он не жаловался на погоду, когда было ясно, и оставался очень приятным и любезным, когда все шло хорошо. Но пил он изрядно, и рассказывали какую-то гадкую историю про него и одну девушку из рыбачьей деревни. Короче говоря, он не заслуживал, чтобы Лесли и ноги-то об него вытерла. И к тому же он был методистом. Но он по ней с ума сходил. Из-за ее красоты в первую очередь. Ну а во вторую из-за того, что она даже разговаривать с ним не желала. Он поклялся, что добьется руки. И добился. Как ему это удалось? О, это была отвратительная история. Никогда не прощу Розе Уэст то, что она сделала. Понимаете, душенька? Ту закладную на ферму Уэстов держал Эбнер Мур. Роза несколько лет не выплачивала проценты, и Дик просто взял и припугнул ее, что если Лесли не выйдет за него замуж, он заставит отца лишить их права выкупа фермы. Роза совсем потеряла голову, падала в обморок и плакала, и умоляла Лесли не допустить, чтобы ее выгнали на улицу. Она твердила, что умрет от горя, если ей придется покинуть дом, в который она когда-то вошла новобрачной. Я не осуждала бы ее за то, что она так убивалась. Но кто бы мог подумать, что она окажется настолько эгоистична, чтобы пожертвовать ради своего благополучия родной дочерью, не правда ли? А она такой оказалась. И Лесли уступила. Она так любила свою мать, что была готова на любой шаг, лишь бы избавить ее от страданий. Она вышла за Дика Мура. Тогда никто из нас не знал, почему. Только много месяцев спустя я узнала, как ее мать не давала ей покоя до тех пор, пока она не согласилась. Я, однако, с самого начала была уверена, что происходит что-то неладное, так как знала, как она то и дело его отбревала. А круто менять свои взгляды – это так не похоже на Лесли. К тому же я знала, что Дик Мур, несмотря на его приятную внешность и показную удаль, не тот человек, каким Лесли могла бы увлечься. Разумеется, венчались они не в церкви. Но Роза позвала меня в их дом на свадьбу. Я пошла, но пожалела об этом. Я видела лицо Лесли на похоронах ее брата, а потом отца. Теперь же, мне казалось, я вижу его на ее собственных похоронах. Но Роза улыбалась во весь рот, поверьте мне. Молодые поселились на ферме у Эстов. Роза ни за что не хотела расстаться со своей дорогой доченькой. И прожили там зиму. Весной Роза заболела воспалением легких и умерла. На год опоздала. Лесли была совершенно убита горем. Разве это не ужасно, что некоторые недостойные люди горячо любимы, в то время как к другим, которые, казалось бы, заслуживают это гораздо большей степени, никто никогда не проявляет особой нежности? Что же до Дика, то ему быстро наскучила тихая супружеская жизнь. А чего еще ожидать от мужчины? Он поехал в Новую Шотландию навестить родных. Его отец был выходцем из тех мест. И написал Лесли, что его двоюродный брат Джордж Мур отправляется на торговом судне в Гавану. И он, Дик, поплывет вместе с ним. Корабль назывался «Четыре сестры», и им предстояло отсутствовать 9 недель. Лесли, должно быть, вздохнула с облегчением. Но она никогда ничего не говорила. Со дня своей свадьбы она была точно такой, как сейчас, холодной и гордой, и держала всех, кроме меня, на расстоянии. Уж я-то не допущу, чтобы меня держали на расстоянии, поверьте мне. Я просто всегда оставалась рядом с ней, так близко, как могла, несмотря ни на что. «Она сказала мне, что вы лучший друг, какой только есть у нее на свете», — заметила Аня. «Да?» — воскликнула мисс Корнелия обрадованно. «Мне очень приятно это слышать. Иногда я спрашиваю себя, действительно ли ей нравится, что я рядом. Она никогда не дает мне повода думать, что это так. Должно быть, вы смягчили ее куда больше, чем вам кажется. Иначе она не сказала бы вам и этого». «Ах, бедная, убитая горем девушка! Всякий раз, когда я вижу Дика Мура, мне хочется проткнуть его ножом насквозь!» Мисс Корнелли опять вытерла глаза и, отведя душу в этом выражении пугающей кровожадности, продолжила рассказ. Ну и вот, Лесли осталась одна. Дик, прежде чем уехать, засеял поля, а старый Эбнер присматривал за ними. Лето было на исходе, а четыре сестры все не возвращались. Родня Муров в Новой Шотландии навела справки, и выяснилось, что судно пришло в Гаванну, разгрузилось, взяло на борт новый груз и ушло домой. Это все, что им удалось узнать. Постепенно люди начали говорить о Дике Муре, как о покойном. Почти все полагали, что он погиб, хотя никто не был вполне уверен в этом, поскольку не раз случалось, что мужчины, считавшиеся погибшими, неожиданно возвращались домой после нескольких лет отсутствия. Лесли никогда не верила в то, что он умер, и она была права. И жаль, очень, очень жаль. Следующим летом капитан Джим оказался в Гаване. Разумеется, это было прежде, чем он перестал ходить в плавание. Он решил, что попробует разузнать что-нибудь о команде четырех сестер. Капитан Джим всегда лез не в свои дела. Но чего же еще ожидать от мужчины? Он принялся наводить справки во всех меблированных комнатах и прочих подобных местах, где обычно останавливаются моряки. Ну и вот, пошел он в одно из таких уединенных мест и нашел там человека, в котором с первого взгляда признал Дика Мура, хотя у того была огромная борода. Капитан Джим сбрил ему бороду, и тогда не осталось никаких сомнений. Это был Дик Мур. Во всяком случае, это было его тело. Его ума там не осталось. Что же до его души, так ее, по моему мнению, он никогда не имел. Что же с ним случилось? Никто точно не знает. Все, что могли сказать хозяева тех меблированных комнат, это то, что около года назад они нашли его однажды утром, лежащего на пороге их дома в ужасном состоянии. Его голова была разбита чуть ли не вдребезги. Эти люди полагали, что он пострадал в какой-то пьяной драке, и, скорее всего, это правда. Они взяли его в дом, даже не предполагая, что он выживет. Но он выжил и был как дитя с тех пор, как выздоровел. Ни памяти, ни рассудка. Они пытались выяснить, кто он, но ничего не вышло. Он не мог даже назвать им свое имя. Он мог сказать лишь несколько простых слов. При нем было письмо, начинавшееся словами «Дорогой Дик» и с подписью «Лесли». Но адреса на листке не оказалось, а конверт пропал. Они оставили его у себя. Он научился делать кое-что по хозяйству. И там капитан Джим нашел его. Капитан привез его домой. Я всегда говорила, что это был скверный поступок. Хотя, как я полагаю, ничего другого ему не оставалось. Он думал, что, может быть, когда Дик попадет домой и увидит свое прежнее окружение и знакомые лица, его память пробудится. Но ничто не подействовало. С тех пор он живет в этом сером доме вверх по ручью. Он совсем как ребенок, ни больше, ни меньше. Иногда у него бывают приступы раздражения. Но чаще он просто празден, добродушен и безвреден, хотя может и убежать, если за ним не следить. Это бремя, которое Лесли приходится нести вот уже 11 лет и совсем одной. Старый Эбнер Мур умер вскоре после того, как Дика привезли домой, и выяснилось, что он был почти банкротом. Когда все счета были оплачены и долги возвращены, для Лесли и Дика не осталось ничего, кроме старой фермы Уэстов. Лесли сдала свою землю Джону Уэрду, и арендная плата – это все, на что ей приходится жить. Иногда она берет на лето какого-нибудь постояльца, чтобы немного заработать. Но большинство приезжих предпочитают другую сторону гавани, где полно гостиниц и летних домиков. Дом Лесли слишком далеко от удобных для купания мест. Она ухаживает за Диком и за 11 лет ни разу никуда от него не уезжала. Этот слабоумный связал ее по рукам и ногам на всю жизнь. И это после всех мечтаний и надежд, которые у нее некогда были. Вы можете себе представить, что это за жизнь для нее, Аня, душенька, с ее-то красотой, энергией, гордостью и умом. Это не жизнь, а каторга. «Бедная, бедная девушка!» — снова воскликнула Аня. Ее собственное счастье, казалось, было ей упреком. Какое право имела она быть такой счастливой, когда другая человеческая душа была так несчастна? «Пожалуйста, расскажите мне, что говорила Лесли и как она держалась в тот вечер, когда вы встретили ее на берегу», — попросила мисс Корнелия. Она внимательно выслушала Аню и кивнула в знак удовлетворения. «Вы, Аня, душенька, подумали, что она чопорная и холодная, но, уверяю вас, она оттаяла, да так, как это редко с ней бывает. Она, должно быть, сразу потянулась к вам. Как я рада! Я думаю, вы способны во многом помочь ей. Я была счастлива, когда услышала, что в этом доме поселится молодая пара, так как надеялась, что у Лесли появятся друзья, особенно если окажется, что вы принадлежите к племени знающих Иосифа. Вы ведь будете ей другом, не правда ли, Аня, душенька?» «Конечно буду, если она позволит!» — воскликнула Аня со всей своей чарующей пылкой искренностью. «Нет, вы должны быть ей другом, независимо от того, позволит она вам это или нет», — решительно возразила мисс Корнелли. «Не смущайтесь, если она порой холодна. Просто не замечайте этого. Помните, какой была ее жизнь. И есть, и, вероятно, всегда будет, поскольку существа, подобные Дику Муру, живут, как я полагаю, вечно. Видели бы вы, до чего он растолстел с тех пор, как вернулся домой. А ведь раньше он был довольно худощав. Просто заставьте ее дружить с вами. Вы можете сделать это. Вы из тех, у кого есть это умение. Только не будьте обидчивы. И не огорчайтесь, если она, как вам кажется, не хочет, чтобы вы приходили к ней. Она знает, что некоторым женщинам не нравится присутствие Дика. Они жалуются, что от его вида их бросает в дрожь. Просто уговорите ее приходить сюда так часто, как она может. Ей нельзя надолго оставлять Дика одного, так как одному Богу известно, что он может учинить. Возьмет да и спалит дом дотла. Вечерние часы, после того, как он уляжется в постель и уснет, почти единственное время, когда Лесли свободна. Он всегда ложится рано и спит, как убитый, до следующего утра. Поэтому вам и удалось встретить ее на берегу. Она часто бродит там по вечерам. «Я сделаю для нее все, что смогу», — заверила Аня. Ее живой интерес к Лесли Мур, никогда не угасавший с тех самых пор, как она увидела ее на холме со стадом гусей, усилился в 1000 раз после рассказа мисс Корнелии. Красота, горе и одиночество девушки влекли к ней Аню с неодолимой силой. Она никогда не знала никого, кто был бы похож на Лесли. До сих пор все ее подруги были, как она сама, обычными, цветущими и веселыми девушками, на чью долю выпадало всего лишь обычное количество испытаний, забот и утрат, омрачавших их девичьи мечты. Лесли Мур стояла в стороне. Трагическая, трогательная фигура женщины, переживающей крушение всех надежд. Аня решила, что добьется пропуска в королевство этой одинокой души и найдет там дружбу, которой эта душа могла бы одарить с такой удивительной щедростью, если бы не жестокие путы, наложенные на нее не по ее вине. «И обратите внимание еще вот на что, Аня, душенька!» — добавила мисс Корнелия, еще не до конца излившая свои чувства. «Вы не должны думать, будто Лесли неверующая из-за того, что она почти не бывает в церкви, или того хуже, будто она методистка. Она, разумеется, не может взять Дика с собой в церковь. Да он и в лучшие-то свои годы не так уж часто обременял церковь своим присутствием. Но вы, Аня, душенька, просто всегда помните, что в душе она настоящая ревностная пресвитерианка». Глава 12. Лесли заходит в гости. Лесли зашла в дом мечты морозным октябрьским вечером, когда подсвеченный луной легкий туман висел над гаванью и вился серебряными лентами по узким долинам, впадающих в море ручьев. Судя по выражению ее лица, она пожалела о том, что пришла, когда в ответ на ее стук дверь открыл Гилберт. Но следом за ним подскочила Аня, налетела на нее и втянула в дом. «Я так рада, что вы выбрали для своего визита сегодняшний вечер», — весело сказала она. «Я приготовила кучу отличных молочных конфет, и нам нужен кто-нибудь, кто помог бы их съесть. Вот здесь, у огня. Пока мы будем рассказывать друг другу всякие истории. Может быть, капитан Джим тоже заглянет на огонек. Сегодня его вечер». «Капитана Джима нет дома», — сказала Лесли. «Он заставил меня прийти сюда», — добавила она не без вызова. «Непременно поблагодарю его за это, когда мы с ним увидимся», — улыбнулась Аня, придвигая поближе к огню мягкие кресла. «О, я не говорю, будто я не хотела прийти», — возразила Лесли, слегка вспыхнув. «Я собиралась зайти, но мне не всегда легко выбраться в гости». «Конечно, вам должно быть трудно оставить мистера Мура одного», — сказала Аня таким тоном, будто это было нечто само собой разумеющееся. Она заранее решила, что лучше всего упомянуть о состоянии Дика Мура вскользь, как об общеизвестном факте, и не придавать ненужной болезненности этой теме, избегая ее. Она оказалась права. Скованность Лесли вдруг исчезла. Очевидно, она уже задавалась вопросом, что известно Ане об обстоятельствах ее жизни, и испытала облегчение, поняв, что никакие объяснения не потребуются. Она позволила забрать ее шляпу и жакет и расположилась по-девичьи ловко и уютно в большом кресле возле Магога. Одета она была красиво и аккуратно, с привычным ярким штрихом в наряде, алым цветком герани, приколотым к платью возле ее белой шейки. В теплом свете пламени ее роскошные волосы блестели, точно литое золото, а голубые цвета морской волны глаза были полны мягкого смеха и манящей прелести. В эти минуты, под воздействием атмосферы маленького дома мечты, она опять стала девушкой, беспечно забывшей о прошлом и его горечи. Все вокруг нее было проникнуто духом любви, которая и прежде не раз освещала этот домик своим присутствием. С обеих сторон сидели дружески расположенные к ней, здоровые и счастливые молодые люди ее возраста. И она почувствовала магию своего окружения и поддалась ей. Едва ли мисс Корнелия и капитан Джим смогли бы узнать ее в этот вечер. Ане тоже с трудом верилась в то, что перед ней та холодная, равнодушная женщина, которую она встретила на берегу. Теперь это была оживленная девушка, которая говорила и слушала со всей страстью изголодавшейся души. И как жадно смотрела она на книжные шкафы, стоявшие в простенках между окнами. «Наша библиотека не слишком велика», — заметила Аня. «Но каждая книга в ней — настоящий друг. Мы собирали эти книги в течение нескольких лет и никогда не покупали ни одной, не прочтя ее заранее, чтобы убедиться, что она принадлежит к племени знающих Иосифа». Лесли засмеялась. Ее красивый смех, казалось, был сродни всему веселью, звуки которого повторяло эхо в стенах этого домика в минувшие годы. «У меня есть несколько отцовских книг, не очень много», — сказала она. «Я читала их, пока не выучила почти наизусть. Мне редко удается раздобыть новую книгу. Правда, в Глэйне есть библиотека, и она выдает книги на дом. Но я думаю, что комитет, который выбирал книги для нее, не знает, какие из них принадлежат к племени знающих Иосифа. А может быть, их это просто не интересует. Книги, которые нравились мне по-настоящему, попадались так редко, что я перестала ходить в эту библиотеку. «Надеюсь, вы будете смотреть на наши книжные полки, как на свои собственные», — сказала Аня. «Мы от всей души приглашаем вас брать любые книги, стоящие на них». «Вы ставите передо мной роскошное угощение», — радостно улыбнулась Лесли. Затем, когда часы пробили 10, она с неохотой встала. «Мне пора. Я и не знала, что так поздно. Капитан Джим всегда говорит, что посидеть часок — это не займет много времени. Но я просидела 2. И до чего же большое удовольствие они мне доставили?» — добавила она искренне. «Приходите почаще», — сказали Аня и Гилберт. Они тоже поднялись с кресел и теперь стояли бок о бок в свете жаркого пламени камина. Лесли смотрела на них, молодых, полных надежд, счастливых, олицетворение всего того, чего ей так не хватало и всегда будет не хватать. Ее глаза потускнели, лицо омрачилось. Оживленная девушка исчезла. На ее месте была печальная, обманутая жизнью женщина, которая ответила на их приглашение почти холодно и ушла с вызывающей жалость поспешностью. Аня провожала взглядом стройный силуэт, пока он не исчез среди теней промозглого туманного вечера, а затем медленно обернулась к свету и теплу своего пылающего очага. «Она прелестна, правда, Гилберт? Ее волосы зачаровывают меня. Мисс Корнелия говорит, что они достают почти до земли. У Руби Джиллис были красивые волосы, но у Лесли они живые. Каждая прядь — живое золото». «Да, она очень красива», — подхватил Гилберт с такой готовностью, что Ане захотелось, чтобы его восторг был чуточку менее пылким. «Гилберт, мои волосы нравились бы тебе больше, если бы они были такими, как у Лесли?» — спросила она печально. «Ни за что на свете я не согласился бы, чтобы твои волосы вдруг стали не такими, какие они есть», — заверил Гилберт, сопровождая свои слова одним или двумя убедительными доказательствами. — Ты не была бы Аней, если бы у тебя были золотистые волосы или любого другого цвета, кроме... — рыжего! — закончила за него Аня с мрачным удовлетворением. — Да, рыжего! Чтобы придать удивительную теплоту этой молочно-белой коже и этим сияющим серо-зеленым глазам. Золотистые волосы совсем не подошли бы вам, королева Анна. Моя королева Анна, королева моего сердца, жизни и дома. Тогда ты можешь восхищаться волосами Лесли сколько хочешь, разрешила Аня великодушно. Глава 13. Призрачный вечер. Неделю спустя Аня решила сбегать напрямик через поля к серому дому среди ив и заглянуть в гости к Лесли. Это был вечер серого тумана, который прокрался из залива, окутал гавань, заполнил ущелья и долины и густой пеленой навис над осенними лугами. Где-то за туманом рыдало и содрогалось море. Аня увидела гавань четырех ветров такой, какой не видела прежде. Колдовской, таинственной, чарующей, но вместе с тем ей вдруг стало немного одиноко. Гилберт отсутствовал, и ему предстояло отсутствовать до следующего дня. Он уехал в Шарлоттаун, чтобы принять участие в одном из регулярных, шумных и оживленных собраний сельских врачей. Ане очень хотелось провести часок-другой в обществе какой-нибудь подруги. Капитан Джим и мисс Корнелия были каждый в своем роде славные люди, но молодость тянется к молодости. «Если бы только ко мне могли забежать в гости Диана или Фил или Прис или Стелла», — сказала она себе. «Как это было бы чудесно! Сегодня такой призрачный вечер! Я уверена, что если бы удалось вдруг раздвинуть завесу тумана, можно было бы увидеть, как все те корабли, которые когда-либо уходили из гавани четырех ветров в свой последний роковой рейс, снова вплывают в нее со своими утонувшими командами на палубах. Кажется, что этот туман скрывает бесчисленные тайны, словно я окружена призраками прежних поколений жителей этого берега, вглядывающимися в меня сквозь эту серую пелену. Если бы дорогие умершие хозяйки этого домика вздумали вновь посетить его, они пришли бы именно в такой вечер, как нынешний. Может быть, посидев здесь еще немного, я увижу одну из них там, напротив меня, в кресле Гилберта. Не совсем уютно в этих стенах сегодня. Даже Гог и Магог, похоже, навострили уши, чтобы расслышать шаги невидимых гостей. Сбегаю-ка я повидать Лесли, пока еще окончательно не запугала себя своими собственными фантазиями, как это было когда-то в истории с лесом призраков. Я предоставлю моему домику мечты приветствовать возвращение его старых обитателей. Мой огонь передаст им от меня привет и наилучшие пожелания. И они уйдут, прежде чем я вернусь, и мой домик снова будет моим. А в этот вечер у него, я уверена, свидание с прошлым». Посмеиваясь над своими фантазиями, но с ощущением чего-то очень напоминающего дрожь в области спины, Аня послала воздушный поцелуй Гогу и Магогу и, сунув под мышку несколько новых журналов для Лесли, выскользнула за дверь в туман. «Лесли с ума сходит по журналам», — говорила ей мисс Корнелия, «но почти никогда их не видит. Она не может позволить себе ни покупать их, ни выписывать, так как удручающе бедна. Не понимаю, как ей вообще удается прожить на ту мизерную арендную плату, что она получает за ферму. Я никогда не слышала от нее ни слова жалобы, но знаю, как тяжело ей живется. Нужда преследует ее всю жизнь. Лесли не обращала на это внимания, когда была свободна и полна надежд. Но теперь бедность гнетет ее, поверьте мне. Я рада, что она выглядела такой оживленной и веселой в тот вечер, который провела у вас. Капитан Джим сказал мне, что ему пришлось просто надеть на нее шляпу и жакет и вытолкнуть ее за дверь. Не слишком тяните с ответным визитом, иначе она подумает, что это из-за Дика, и опять спрячется, как улитка, в свою раковину. Дик — громадный безобидный младенец, но эта его глупая ухмылка и бессмысленный смех действуют некоторым людям на нервы. Хвала небесам, что у меня самой нет никаких нервов. Дик Мур нравится мне теперь больше, чем тогда, когда был в своем уме. Хотя, видит Бог, разница невелика. Я была у них однажды во время большой весенней уборки дома, чтобы хоть немного помочь Лесли, и взялась жарить пончики. Дик крутился возле меня, чтобы получить пончик, и неожиданно схватил один страшно горячий, который я только что выловила из масла. И тут же уронил его сзади мне на шею, я стояла наклонившись. Потом он хохотал и хохотал. Поверьте мне, Аня, душенька, потребовалась вся истинная вера, какая есть в моем сердце, чтобы помешать мне схватить с плиты эту сковороду и вылить кипящее масло прямо ему на голову. Торопливо шагая в сгущающейся темноте, Аня смеялась, вспоминая о гневе мисс Корнелии. Но смех плохо звучал в этот призрачный вечер, и она уже была довольно серьезной и сдержанной, когда добралась до дома среди ив. Кругом было очень тихо. Часть дома, примыкающая к парадной двери, казалась темной и безлюдной. Аня проскользнула за угол к боковой двери, открывавшейся с крыльца в маленькую гостиную. Поднявшись по ступенькам, она остановилась и замерла. Дверь была распахнута. В глубине тускло освещенной комнаты сидела Лесли Мур, уронив руки на стол и голову на руки. Она горько плакала и рыдала, глухо, надрывно, задыхаясь, словно какая-то мучительная душевная боль стремилась вырваться наружу. Старый черный пес сидел возле нее, положив морду к ней на колени. В больших собачьих глазах было немое, полное мольбы, сочувствия и преданность. Аня в ужасе отпрянула. Она почувствовала, что не имеет права вмешиваться в это проявление горя. Ее сердце ныло от сострадания, которое она не могла выразить вслух. Войти в комнату означало навсегда отрезать пути к дружбе и оказанию какой-либо поддержки. Какое-то природное чутье подсказало Ане, что гордая, ожесточившаяся душой девушка никогда не простит того, кто застанет ее в ту минуту, когда она так безудержно предается отчаянию. Аня бесшумно спустилась с крыльца и стала пробираться через двор. В темноте за оградой послышались голоса и замелькал слабый свет. К калитке приближались двое. Капитан Джим с фонарем в руке и другой человек, по всей видимости, Дик Мур. Крупный, сильно растолстевший мужчина с широким круглым красным лицом и бессмысленным взглядом. Даже в тусклом свете фонаря Аня заметила, что в его глазах есть что-то необычное. «Это вы, мистерис Блайт?» — окликнул ее капитан Джим. «Не следовало бы вам бродить одной в такой вечер. Вы запросто могли заблудиться в этом тумане. Подождите, пока я провожу Дика до дома и вернусь, чтобы освещать вам путь через поля. Я не хочу, чтобы доктор Блайт приехал домой и обнаружил, что вы ушли в тумане прямиком за мыс Лефорс. Такое случилось здесь с одной женщиной 40 лет назад. Так вы заходили повидать Лесли», — продолжил он, когда снова присоединился к ней. «Я не входила в дом», — призналась Аня и рассказала о том, что видела в открытую дверь. Капитан Джим вздохнул. «Бедная, бедная девочка! Она редко плачет, мистерис Блайт. Она слишком мужественная для этого. А если уж плачет, то ей должно быть совсем не вмоготу. Бедным женщинам, у которых много горестей, особенно тяжело в такой вечер, как нынешний. Есть в нем что-то, что вроде как напоминает нам обо всем, что мы выстрадали. Или чего боялись?» «Он полон призраков», — заметила Аня, поежившись. «Поэтому-то я и пришла. Захотелось пожать человеческую руку и услышать человеческий голос. Кажется, что в этот вечер вокруг так много тех, кто давно оставили все человеческое. Даже в моем собственном дорогом домике их было полно. Они прямо-таки вытолкали меня локтями за дверь. Так что я бежала сюда за обществом себе подобных». «Но вы были правы, что не вошли, мистерис Блайт. Лесли это не понравилось бы. И ей не понравилось бы, если бы я вошел вместе с Диком, что я наверняка сделал бы, если бы не встретил вас. Дик провел у меня сегодня весь день. Я стараюсь брать его к себе на моя как можно чаще, чтобы немного помочь Лесли». «Нет ли чего-то странного в его глазах?» — спросила Аня. «А, вы заметили? Да, один глаз голубой, другой светло-карий. Такие же были у его отца. Это наследственная черта Муров. Она-то и подсказала мне, что передо мной Дик Мур, когда я увидел его впервые на Кубе. Если бы не эти необычные глаза, я, возможно, не узнал бы его из-за тучности и длинной бороды. Вы, вероятно, знаете, что это я нашел его и привез домой. Мисс Корнелия всегда говорит, что мне не следовало этого делать. Но я не могу с ней согласиться. Это было правильное решение. И потому единственное. У меня нет никаких сомнений на этот счет. Но сердце у меня, старика, за Лесли болит. Ей только 28, а горя она хлебнула столько, сколько иные женщины и за 80 лет жизни не увидят». Некоторое время они шли молча, но вскоре Аня снова заговорила. «Знаете, капитан Джим, почему-то я не люблю ходить с фонарем. У меня всегда появляется пристранное чувство, будто вокруг меня во мраке, прямо на границе светового круга, кольцом стоят хитрые злые существа, следящие за мной враждебными глазами. Это ощущение знакомо мне с детства. В чем причина? Я не чувствую ничего подобного, когда нахожусь в темноте, когда она окутывает меня. Тогда мне ничуть не страшно». «У меня самого очень похожее чувство», — признался капитан Джим. «Я думаю, что когда темнота рядом с нами, она друг. Но когда мы вроде как пытаемся оттолкнуть ее от себя, так сказать, отгораживаемся от нее светом фонаря, она становится врагом. Но туман рассеивается. Поднимается западный ветер, замечаете? Когда вы доберетесь до дома, уже появятся звезды». Они действительно появились. И когда Аня снова вошла в свой дом мечты, красные угольки все еще тлели в очаге, а все призраки этого вечера исчезли без следа. Глава 14. Ноябрьские дни. Великолепие ярких красок, несколько недель пылавших на холмах вдоль берегов гавани Четырех Ветров, постепенно поблекло, превратившись в нежную сероватую голубизну поздней осени. Пришли дни, когда поля и прибрежная полоса были едва различимы за пеленой дождя или дрожали под порывами унылого морского ветра. И ночи, бурные, штормовые, когда Аня порой просыпалась и молилась о том, чтобы никакой корабль не прибило ко мрачным скалам северного берега, так как если бы это случилось, то даже огромный надежный маяк, неустрашимо вспыхивающий во мраке, не помог бы судну войти в безопасную гавань. В ноябре я иногда чувствую себя так, словно весна никогда больше не наступит. Вздыхала она, огорчаясь из-за безнадежной некрасивости своих побитых морозом и растрепанных ветром цветников. Веселый маленький садик невесты школьного учителя казался теперь жалким и заброшенным, а пирамидальные тополя и березы стояли без парусов, как выразился капитан Джим. Но еловый лесок за маленьким домиком оставался все таким же зеленым и бодрым, и даже в ноябре и декабре выпадали порой благодатные дни, дни солнечного света и лиловой дымки, когда вода в гавани плясала и искрилась так же беспечно, как в разгар лета. А залив был таким нежно-голубым, что шторм и неистовый ветер казались чем-то давно увиденным во сне. Много осенних вечеров Аня и Гилберт провели на маяке. Там всегда было приятно и весело. Даже когда восточный ветер пел в миноре, и море лежало мертвое и серое, блики солнечного света, казалось, прятались во всех уголках жилища капитана Джима. Возможно, причина заключалась в том, что первый помощник неизменно щеголял в великолепном золотом наряде. Он был таким большим и ослепительным, что хозяин и гости едва ли замечали отсутствие солнца, а звучное мурлыканье служило приятным аккомпанементом смеху и долгим разговорам, что велись у горящего камина. У капитана Джима и Гилберта состоялось в эти вечера немало дискуссий и оживленных бесед о вещах, лежавших за пределами познания. «Я люблю обдумывать всякого рода сложные вопросы, хотя и не могу разрешить их», — сказал капитан Джим. «Мой отец считал, что мы не должны рассуждать о том, чего не можем понять. Но если бы мы ни о чем таком не рассуждали, тем для разговора было бы крайне мало. Боги, должно быть, частенько хохочут, слыша наше рассуждение. Но какое это имеет значение, пока мы помним, что мы всего лишь люди, и не начинаем воображать себя богами, знающими добро и зло? Я полагаю, что наши заседания не принесут ни нам, ни другим людям большого вреда. Так что давайте, доктор, сделаем в этот вечер еще одну попытку ответить на несколько разных «как», «почему» и «куда». Пока они делали свои попытки, Аня слушала или мечтала. Иногда вместе с ними на маяк приходила Лесли. И тогда они вдвоем с Аней бродили вдоль берега в таинственном и пугающем полумраке или сидели на скалах возле маяка, пока темнота не прогоняла их назад к весело горящему в камине плавнику. Затем капитан Джим заваривал чай и рассказывал предания суши и морей, все, что являет нам порой необозримый мир земной. Лесли, казалось, всегда получала огромное удовольствие от этих веселых встреч на маяке и на время расцвела, то блистая живым умом, то пленяя красивым смехом, то очаровывая молчанием и горящим взглядом. Ее присутствие придавало разговору особые прелесть и аромат, которых всем не хватало, когда ее не было. Даже не произнося ни слова, она как будто вдохновляла других, помогая проявиться их талантам. Капитан Джим рассказывал свои истории с большим увлечением. Гилберт быстрее находил доводы и возражения в споре. Аня чувствовала, как фантазия начинает бить ключом и подниматься к кустам маленькими струйками и потоками. И все это под влиянием личности Лесли. Эта девушка была рождена блистать в светских и интеллектуальных кругах далеко от четырех ветров, сказала Аня Гилберту однажды, когда они возвращались домой с маяка. Здесь она просто пропадает зря. Пропадает зря. Разве ты не слышала, как капитан Джим и твой покорный слуга широко обсуждали на днях этот вопрос? Мы пришли к утешительному заключению, что Творец, вероятно, не хуже нашего знал, как ему управлять его миром, и что в конечном счете нет такой вещи, как пропавшая зря жизнь, за исключением тех случаев, когда та или иная личность сознательно губит себя и попусту растрачивает свои силы и дарования, чего Лесли Мур, безусловно, не делает. А некоторые люди могли бы подумать, что и выпускница Редмондского университета, бакалавр гуманитарных наук, начинавшая пользоваться уважением редакторов крупных журналов, пропадает зря в качестве жены молодого, еще только что старающегося преуспеть сельского доктора в провинциальной глуши. «Гилберт! Если бы ты вышла замуж за Роя Гарднера», — неумолимо продолжал Гилберт, «ты могла бы блистать в светских и интеллектуальных кругах далеко от четырех ветров». «Гилберт! Ты знаешь, Аня, что одно время была влюблена в него». «Гилберт, это нечестно, просто нечестно! Но чего еще ждать от мужчины, как говорит мисс Корнелия? Я никогда не любила его. Я только воображала, что люблю. Ты прекрасно знаешь это. Ты знаешь, что я всегда охотнее буду твоей женой в нашем доме осуществленной мечты, чем королевой во дворце». Ответ Гилберта был не в словах, но я боюсь, что оба они совсем забыли о бедной Лесли, спешившей в одиночестве через поля к дому, который не был ни дворцом, ни осуществленной мечтой. Луна поднималась у них за спиной над печальным темным морем и медленно преображала его. Ее свет еще не достиг гавани, дальний берег которой оставался сумрачным и неясным, с матовыми бухтами, бархатно-черными тенями и похожими на драгоценные камни огоньки. «Как сияют в темноте окошки домов!» — сказала Аня. «Та цепочка огоньков за гаванью выглядит совсем как ожерелье. А там, в Глене, настоящий фейерверк! Смотри, Гилберт, это наш огонек! Я так рада, что мы оставили его гореть! Мне всегда грустно возвращаться в темный дом. Свет нашего очага, Гилберт. Как приятно видеть его, правда?» «Всего лишь один из многих миллионов домашних очагов на земле, моя девочка. Но наш. Наш маяк в этом грешном мире. Когда у человека есть дом, а в нем милая маленькая рыжеволосая жена, чего еще ему просить у жизни?» «Ну, он все-таки мог бы попросить еще об одном», — прошептала Аня счастливо. «Ах, Гилберт, я никак не могу дождаться весны». Глава 15. Рождество в четырех ветрах. Сначала Аня и Гилберт вели разговоры о том, что неплохо бы поехать на Рождество домой в Аванлею, но в конце концов решили все-таки остаться в четырех ветрах. «Мы проведем первое Рождество нашей совместной жизни в нашем собственном доме», — постановила Аня. Вот так и случилось, что Марилла, миссис Линд и близнецы приехали на Рождество в четыре ветра. У Мариллы был вид женщины, совершившей кругосветное плавание. Она никогда прежде не отъезжала от дома на 60 миль и никогда не ела рождественский обед нигде, кроме зеленых мезонинов. Миссис Линд приготовила и привезла с собой огромный плам-пудинг. Ничто не могло бы убедить миссис Линд в том, что выпускница университета, принадлежащая к младшему поколению, способна приготовить рождественский пудинг как следует. Однако даже она отозвалась с похвалой о Банином доме. «Аня хорошая хозяйка», — сказала она Марилле в вечер их приезда, когда они остались одни в комнате для гостей. «Я заглянула в ее хлебницу и в мусорное ведро. Я всегда сужу по ним о хозяйке. Так-то вот. В Анином ведре нет ничего, чего не следовало бы выбрасывать, а в хлебнице никаких черствых кусков. Конечно, она воспитывалась у тебя. Но, с другой стороны, она после этого пошла в университет. Я замечаю, что у нее здесь на постели мое одеяло в табачную полоску, а перед камином в гостиной твой большой круглый плетеный коврик. От этого я чувствую себя совсем как дома». Для Ани это первое Рождество в ее собственном доме оказалось таким восхитительным, какого она только могла желать. День выдался ясный и яркий. Легкий первый снежок выпал в самый канун Рождества и сделал мир красивым. Гавань все еще была свободна ото льда и сверкала на солнце. К обеду пришли капитан Джим и мисс Корнелия. Лесли и Дик тоже были приглашены. Но Лесли отказалась прийти под тем предлогом, что на Рождество они всегда ходят к ее дяде Айзеку Уэсту. «Для нее так лучше», — сказала Аня мисс Корнелия. «Ей неприятно брать Дика туда, где есть незнакомые люди. Рождество — тяжелое время для Лесли. Она и ее отец всегда придавали особое значение этому празднику». Мисс Корнелия и миссис Рэйчел не прониклись особенной горячей симпатией друг к другу. Два солнца не делят один небосвод. Но эти две почтенные леди совсем не сталкивались друг с другом, так как миссис Линд находилась в кухне, где помогала Ане и Марилле в последних приготовлениях к обеду, а на долю Гилберта выпало развлекать в гостиной капитана Джима и мисс Корнелию. Или, скорее, быть развлекаемым ими, так как диалог этих двух старых друзей и противников бесспорно не был скучным. «Много лет прошло с тех пор, как здесь в последний раз обедали на Рождество, мистерис Блайт», — сказал капитан Джим. «Мисс Рассел всегда ездила на Рождество к друзьям в город. Но я был здесь на самом первом рождественском обеде. Его приготовила жена школьного учителя. Это было ровно 60 лет назад, мистерис Блайт. И день был очень похож на этот. Чуть-чуть снега. Ровно столько, чтобы лишь подбелить холмы, и гавань такая голубая, как в июне. Я был совсем юным пареньком, и до этого меня ни разу не приглашали ни к кому на обед, и я был слишком стеснителен, чтобы наесться в гостях досыта. С тех пор я успешно преодолел этот недостаток». «Большинство мужчин его преодолевают», заметила мисс Корнелия, ожесточенно продолжая шить. Мисс Корнелия не собиралась сидеть сложа руки даже в Рождество. Младенцы появляются на свет, не принимая во внимание праздники, и одного из них ожидали в каком-то убогом жилище в Глене Святой Марии. Мисс Корнелия послала сытный обед обитателям этого домика и их шумному выводку, и потому готовилась съесть свой собственный со спокойной совестью. «Но вы же знаете, Корнелия, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок», — попробовал оправдаться капитан Джим. «Возможно, если у него есть сердце», — парировала мисс Корнелия. «Полагаю, что именно по этой причине так много женщин убивают себя вечной стряпней, как это было с бедной Амелией Бакстер. Она умерла год назад в рождественское утро и перед смертью сказала, что с тех пор, как она вышла замуж, это первое Рождество, когда ей не приходится готовить большой обед на 20 персон. Это, вероятно, была очень приятная перемена для нее. Вот уже год, как она умерла. Так что скоро мы услышим, что Хорас Бакстер на кого-нибудь заглядывается. Я слышал, что он уже начинает заглядываться, заметил капитан Джим, подмигивая Гилберту. Разве он не приходил к вам недавно в воскресенье в своем траурном черном костюме с крахмальным воротничком? Нет, не приходил. Да ему и незачем приходить. Я могла бы выйти за него давным-давно, когда он был молод. Я не нуждаюсь в подержанных вещах, поверьте мне. Что же до Хораса Бакстера, полтора года назад у него было туго с деньгами, и он молился Богу о помощи, и когда его жена умерла, и ему выплатили ее страховку, он заявил, что, по его мнению, это ответ на его молитвы. «И у вас, Корнелия, есть весомые доказательства того, что он сказал это?» «Меня уверял в том методистский священник, если это можно назвать доказательством. И Роберт Бакстер говорил то же самое. Но я признаю, что это не доказательство. Роберт Бакстер, как известно, не часто говорит правду». «Ну-ну, Корнелия, я думаю, он, как правило, говорит правду, но только меняет свое мнение так часто, что иногда создается впечатление, будто он лжет». «Слишком часто оно создается, поверьте мне. Я терпеть не могу Роберта Бакстера. Он перешел к методистам только потому, что пресвитерианскому хору случилось запеть «Смотри, идет жених», когда он и Маргарет шли по проходу между скамьями в первое воскресенье после своей свадьбы. Поделом ему за то, что опаздывает к началу службы. Но он всегда настаивал, что хор сделал это нарочно, с целью высмеять его. Будто он такая уж важная персона. Но в их семье всегда считали, что они – птицы гораздо более высокого полета, чем это было на самом деле. Его брат Элай Фалет воображал, будто дьявол всегда рядом с ним. Но я никогда не верила, что дьявол стал бы тратить на него так много времени. «Ну, не знаю», – пробормотал капитан Джим задумчиво. «Элай Фалет Бакстер слишком долго жил один. Даже не имел ни собаки, ни кошки, чтобы помочь ему остаться человеком. А когда человек в одиночестве, он склонен общаться с дьяволом, если не общается с Богом. Я думаю, ему пришлось выбирать, с кем водить знакомство. Если дьявол всегда был рядом с Лайфом Бакстером, так это должно быть потому, что Лайфу это нравилось». «Чего же еще ожидать от мужчины?» — отозвалась мисс Корнелия и погрузилась в молчание, занявшись закладыванием замысловатых складочек, но капитан Джим снова умышленно взволновал ее, заметив небрежно. «Я был в методистской церкви в прошлое воскресенье». «Лучше бы вы сидели дома и читали Библию», — прозвучал резкий ответ мисс Корнелии. «Ну, полно, Корнелия! Я не вижу никакого вреда в том, чтобы сходить в методистскую церковь, когда нет проповеди в нашей собственной. Я 76 лет пресвитерианин, и вряд ли моя теология снимется с якоря так поздно». «Вы подаете дурной пример», — мрачно заявила мисс Корнелия. «Кроме того», — продолжил злонамеренный капитан Джим, — «я хотел послушать хорошее пение. У методистов хороший хор, а вы не станете отрицать, Корнелия, что с тех пор, как в нашем хоре раскол, пение у нас в церкви ужасное». «Ну и что из того, что пение плохое? Хор старается изо всех сил, а для Бога нет разницы между карканьем вороны и трелью соловья». «Полно, полно, Корнелия», — мягко попытался урезонить ее капитан Джим. «Чем вызван раскол в нашем хоре?» — поинтересовался Гилберт, все это время страдавший от еле сдерживаемого смеха. Его начало восходит к событиям трехлетней давности, связанным с постройкой новой церкви», — пояснил капитан Джим. «Мы переживали тогда бурное время, а все из-за вопроса о том, где ее строить. Расстояние между двумя предложенными нам участками не превышало 200 ярдов, но можно было подумать, что оно составляет добрую милю, такой ожесточенной была борьба. Мы раскололись на три фракции. Одни стояли за восточный участок, другие за южный, а третий за то, чтобы строить на том же месте. Спорили и в постели, и за столом, и в церкви, и на рынке. Все преданные забвению скандалы трех поколений были вызваны из небытия и выставлены на всеобщее обозрение. Три свадьбы расстроились из-за этого. А собрания, которые мы проводили, чтобы попытаться как-то решить этот вопрос. Корнелия, можно ли когда-нибудь забыть, как старый Лютер Бернс встал и произнес речь? Уж он-то выразил свои взгляды весьма красноречиво. «Называйте вещи своими именами, капитан. Вы хотите сказать, что он раскипятился и обстрелял их вдоль всего борта от носа и до кормы? И они того заслуживали, кучка недотеп. Но чего же еще ожидать от комитета, состоявшего из мужчин? Этот строительный комитет провел 27 заседаний, и к концу 27-го был ничуть не ближе к цели, чем в начале первого. А по существу даже дальше от нее, так как однажды, в порыве усердия и желая ускорить дело, они все-таки взялись за работу и снесли старую церковь, так что мы остались совсем без церкви, и нам негде было проводить богослужения, кроме как в клубе». «Методисты предлагали нам свою церковь, Корнелия». «Церковь и по сей день не была бы построена», — продолжила мисс Корнелия, не обращая внимания на капитана. «Если бы мы, женщины, не вмешались и не взяли руководство в свои руки. Мы сказали, что если мужчины хотят ссориться до судного дня, пусть ссорятся, а мы устали быть посмешищем для методистов. Мы провели одно заседание, создали свой комитет и собрали пожертвования по подписке. Когда те или иные мужчины пробовали нас одернуть, мы говорили, что они пытались построить церковь 2 года, и что теперь наш черед. Мы живо заткнули им рты, поверьте мне, и через 6 месяцев у нас была церковь. Разумеется, когда мужчины увидели, что мы полны решимости сами довести дело до конца, они перестали ссориться и взялись за работу, как положено мужчинам. Они поняли, что им придется или поступить так, или перестать командовать. Пусть женщины не могут проповедовать или быть церковными старостами, но они могут строить церкви и изыскивать на это деньги». «Методисты позволяют женщинам проповедовать», — заметил капитан Джим. Мисс Корнелия бросила на него свирепый взгляд. «Я никогда не утверждала, что у методистов нет здравого смысла. Я говорю лишь, что я сомневаюсь, много ли у них истинной веры». «Я полагаю, что вы, мисс Корнелия, сторонница предоставления женщинам избирательного права», — вмешался Гилберт. «Я отнюдь не жажду права голоса, поверьте мне», — презрительно заявила мисс Корнелия. «Я прекрасно знаю, что это такое — доделывать за мужчин их работу. Но довольно скоро, когда мужчины поймут, что завели мир в болото, из которого никогда не смогут его вывести, они с радостью дадут нам право голоса и переложат свои заботы на наши плечи. Вот их тайный замысел. Хорошо, что женщины так терпеливы, поверьте мне». «А как же Иов?» — напомнил капитан Джим. «Иов? Терпеливый мужчина — это такая редкость, что когда один все-таки нашелся, было решено не дать людям забыть о нем», — торжествующе отвечала мисс Корнелия. «Во всяком случае, эта добродетель, терпение, никак не связана с именем. Не было и нет другого такого раздражительного человека, как старый Джоб Тейлор с той стороны гавани. «Ну, вы же знаете, Корнелия, сколько мучений выпало на его долю. Даже вы, я думаю, не станете защищать его жену. Никогда не забуду, что сказал о ней на ее похоронах старый Уильям МакАлистер. Нет сомнения, что она была христианка, но характер имела поистине дьявольский». «Да, вероятно, она была докучлива», – неохотно признала мисс Корнелия. Но этим нельзя оправдать того, что сказал Джауб, когда она умерла. Он ехал домой с кладбища в день похорон с моим отцом и не произнес ни слова, пока они не подъехали к дому. Тогда он глубоко вздохнул и сказал: «Вы, возможно, не поверите, Стивен, но это счастливейший день моей жизни. Чего же еще ожидать от мужчины?» «Я полагаю, его бедная старая жена действительно устроила ему не очень-то легкую жизнь», — задумчиво произнес капитан Джим. «И все же есть такая вещь, как приличие, не правда ли? Даже если в глубине души мужчина радуется тому, что его жена умерла, нет необходимости кричать об этом на каждом углу. И счастливый то был день или нет, а Джоб Тейлор не замедлил снова жениться, как вы могли заметить. Его вторая жена сумела с ним справиться. Первое, что она сделала, это заставила его раскошелиться и установить надгробный камень на могиле первой миссис Тейлор и позаботилась о том, чтобы на нем было место и для ее собственного имени. Она сказала, что некому будет вынудить Джоуба поставить памятник ей». «Кстати, о Тейлорах, доктор. Как чувствует себя жена Льюиса Тейлора?» — спросил капитан Джим. «Понемногу поправляется, но и слишком много приходится работать», — ответил Гилберт. «Ее муж тоже много работает, выращивает свиней-рекордисток», — заметила мисс Корнелли. «Его скотный двор славится своими великолепными свиньями, а сам он гордится ими гораздо больше, чем собственными детьми. Хотя, конечно, его свиньи лучше быть не может, тогда как дети не пышут здоровьем. Он выбрал для них хилую мать, да еще и морил ее голодом, пока она носила и растила их. Его свиньи получали сливки, а его дети – снятое молоко». «Бывают моменты, Корнелия, когда мне, как это не больно, приходится соглашаться с вами», – сказал капитан Джим. «То, что вы говорите о Льюисе Тейлоре, сущая правда. Как увижу его бедных жалких детишек, лишенных всего, что должны иметь дети, так несколько дней после этого мне кусок в горло не идет». Гилберт вышел в кухню, куда его кивком поманила Аня. Она плотно закрыла дверь и прочла ему супружескую нотацию. «Гилберт, вы с капитаном должны немедленно прекратить дразнить мисс Корнелию. О, я все слышала, и я просто не позволю вам продолжать». «Аня, мисс Корнелия получает огромное удовольствие. Ты сама знаешь, что это так». «Неважно. Вам двоим ни к чему подзадоривать ее таким бессовестным образом. Обед готов, и вот что, Гилберт, не дай миссис Линд разрезать гусей. Я знаю, она собирается предложить свои услуги, так как думает, что ты не умеешь делать это правильно. Покажи ей, что умеешь». «Я должен справиться. Не зря же я целый месяц изучал все эти А, Б, С, Д диаграммы разделки гуся», — улыбнулся Гилберт. «Только не отвлекай меня разговором, Аня, пока я буду это делать. А то, если буквы выскочат у меня из головы, мне придется еще хуже, чем тебе в наши школьные дни на уроке геометрии, когда учитель ставил на доске буквы, не такие, как в учебнике». Гилберт разрезал гусей великолепно. Даже миссис Линд пришлось признать это. И все ели их с удовольствием. Анин первый рождественский обед удался на славу, и она сияла законной гордостью хозяйки. Пир был веселым и долгим, а когда он завершился, все собрались вокруг радостного пламени очага и капитан Джим рассказывал им свои истории, пока красное солнце не повисло совсем низко над гаванью и длинные тени пирамидальных тополей не легли поперек ведущей к дому заснеженной дорожки. «Пора возвращаться на маяк», — сказал он наконец. «Мне хватит времени лишь на то, чтобы добраться домой до захода солнца. Спасибо за прекрасное Рождество, мистрис Блайт. Приходите как-нибудь вечерком на маяк и приводите мистера Дэви, пока он еще не уехал домой». «Я очень хочу взглянуть на тех каменных башков», — с жаром заявил Дэви.